Интерлюдия шестая. С правой стороны стоял Бог в своей божественной форме. Чуть позади каменными изваяниями застыли три костяных дракона, слева же развалился зверобог-пес, а посредине стояли высший бес и игрок Гулько. Напротив же этого эпичного полукруга стояли, переминаясь ноги на ногу, демоны Боромир и Везенкин. Гулько пихнул Актем Первого в руку и показал пальцем на советника Боромира. «Смотри, Ник, Везенкин!» Высший бес перевел на своего соратника ничего не выражающий взгляд. Тогда Гулько пояснил. «Ну, у нас Даёнкин, а тут Везенкин». Первый продолжал невозмутимо смотреть на Гулько, никак не поменяв свое выражение лица, и тот продолжил. «Ну, прикольно же, не находишь, а?» Мужчина махнул рукой. «Кому я это говорю? Ты ж непробиваемый». Тут первому, опасливо озираясь на Бога и на остальных гигантов, подошел низкий демон с рогом в центре лба и представился. «Мастер Первый, это я, глава городка Пшух, на который этот легион...» Он кивнул в сторону войска далеко позади Баромира. «Хотел напасть. Прибыл по вашему приказу». Первый кивнул демону и тут же отвлекся на визжащего бесененка с кривым флагом в руках, которого притащили за подмышки два демона. Поставили его на землю и тут же удалились. Став ногами на твердь, бесененок перестал визжать, осмотрелся вокруг и, растянув свои губы в ухмылку, и начал вышагивать перед Боромиром и Везенкиным. «А я говорила, за меня любой жоп надерут. Будете теперь у нас в рабах держаться. Ты, — он ткнул пальцем в Боромира, — будешь мне еда искать, а ты...» Продолжать парламентер не успел, так как первый пнул маячившегося перед ним бесененка ногой под зад. Тот с визгом отлетел на пару метров в сторону, выронив флаг. Затем схватился за свои ягодицы двумя лапами и возмущенно открыл было рот, но вовремя заткнулся. Первый повернулся к главе города Пшух. «Чего это вы парламентерам бесененка послали?» «Так это...» — демон почесал рот. «Думали, прибьют. Послали, кого не жалко». «А-а-а!» — первый кивнул. «Понятно». Боромир, который все это время с опасением и охреневанием поглядывал на гигантов, кашлянул в кулак, чем привлек внимание первого. Высший бес подошел к нему вплотную и спокойно спросил. «Что ты можешь мне предложить?» Боромир нахмурился. «Предложить?» Первый осмотрел внимательным взглядом главу клана и его советника. Затем перевел взгляд на армию демонов за их спинами и покачал головой. «Не вижу от вас иной пользы, кроме как быть кормом для нашего легиона». Высший бес развернулся и пошел прочь. Везенкин протянул. «Ну все». Но первый, сделав всего пару шагов, тормознул. Постояв пару секунд, развернул голову к Боромиру и задумчиво на него посмотрел. «А у тебя в легионе инженер есть?» Боромир поднял удивленный взгляд на высшего беса. «Инженер?» «Ну да, который строить может». «Нет». Первый тут же отвернул голову обратно, но Боромир ускорился с продолжением. «Но еще до того, как я стал главой клана...» Он несколько замялся, но первый развернулся и кивнул. «Продолжай». «В общем, еще до того, как я стал главой клана, у меня была профессия скульптора. А у этой профессии есть допуск к строительству. По идее, этот допуск никуда не делся до сих пор». Первый выглядел явно заинтересованным. «То есть ты сможешь починить башню?» Баромир развел руки в стороны. «Ну, да. Выйдет долго, но должен справиться». «Отлично. Пойдешь со мной. Сможешь мне переделать башню ровно, отпущу всех». «Ну, а не сможешь?» Первый посмотрел Баромиру в глаза. «Станете кормом для драконов».